садился. «Я тоже, мистер Пит, и я ничего не хочу об этом знать. Я куда больше боюсь того, кто это сделал, чем дашь ты. Твои приходы сюда — ерунда. Бог свидетель, они мешают мне и мешают бизнесу, и некоторые из вас иногда такие злючие. Но вы не безумцы, уж по-всякому не носитесь с ножами по улицам и не выделываете такое. Я, мабыть, понимаю, с чего один человек убивает другого, с головой у меня порядок, но я этого не понимаю, и думаю, никто не понимает». Пит наклонился вперед, чуть не свалившись с ящика. «Тогда помоги мне найти его, визгун. Помоги избавиться от него». «Ты хочешь его вздернуть?» Визгун скорчил гримасу. «Я ничего не знаю и не хочу знать. Нет смысла спрашивать меня, мистер Пит. Он не один из нас». «Тогда кто эти чужаки? Какие новые люди появились в Акре?» Визгун покачал головой. «Да откуда меня знать? Мабыть, он приходит только ночью. Мабыть, он и не человек вовсе. Я думаю, никто об этом ничего не знает. Ни сутенеры, ни нищие, ни воры, которых я знаю, ничего такого ни в жизнь не сделают. И те известно, что такие, как мы, на мокруху не идем. Я художник, вот кто я есть. Какое там насилие? Только руки попорчу, а мне ими работать». Он выразительно пошевелил пальцами, словно пианист. «Никогда», — добавил он, подводя черту. Пит смотрел на все это с улыбкой. Против своей воли он верил визгуну и все же предпринял еще одну попытку. «А как насчет Амброза Мерката? Макс забирал его бизнес». «А то», — согласился визгун. «У него получалось лучше, сечешь?» «Амброс в натуре мерзкий маленький ублюдок, когда злится. Энд те скажут его девки, но он не псих. Если б кто поставил Макса на перо, а потом упрятал под воду или отправил плыть по течению, я бы сказал, да, это Амброс, их гадалки не ходи». Визгун пожевал губу. «Но вы бы никогда его не нашли. Макс бы просто исчез, и вы бы Энтова и не заметили бы. Только дурак и псих привлекают к себе внимание, разрезая людей на куски и оставляя в канавах, где о них спотыкаются». Его топорщащиеся брови поднялись. «Я спрашиваю тебя, мистер Пит, теперича, когда какой-то дурак оставляет труп перед приютом, в котором живут старухи, у него все в порядке с тыквой?» «Амброс предлагает детей в своем борделе, визгун». Тот скорчил гримасу. «Мне ян-то не нравится. Ян-то грязно, во как. Нормальный мужчина хочет нормальную бабу, а не испуганного ребенка». «Предлагает визгун». «Господи, откуль я знаю? Ты думаешь, у меня есть такие деньги?» «Предлагает визгун», — настаивал Пит, его голос стал жестче. «Да, использует, маленький жадный гад. Поди и повесь его, мистер Пит, все будут только довольны». От отвращения Харри сплюнул на пол. «Спасибо, очень тебе признателен». Пит поднялся, и ящик под ним развалился. Визгун посмотрел на обломки и тяжело вздохнул. «Не след тебе на него садиться, мистер Пит. Ты больно тяжек. А теперь вона, гляшу наделал. Я должен взять с тебя за поломку, ага». Пит достал шестипенсовик и протянул визгуну. «Не хочу оставаться у тебя в долгу». Харрис замялся, не донеся монету до рта. Мысль о том, что Пит будет у него в долгу, очень ему понравилась, даже искушала. Но шестипенсовик лучше долга, о котором инспектор с его дырявой памятью мог и забыть. «Ян-то правильно, мистер Пит», — согласился он. «Ян-то плохо быть у кого-то в долгу, потому как вернуть долг могут потребовать в самый неудобный момент». Он скинул на Пита искренние глаза. «Короче, коли я что-то услышу об том, кто ян-то сделал с этими бедолагами, я обязательно тебе сообщу». «Да?» — скептически спросил Пит. «Обязательно сообщи, визгун». Тот снова плюнул. «Чтоб я сдох, ага. Ох, боже, зря я ян-то сказал. Черт, пусть Господь поразит меня, ежели я не сообщу». Поправился он, полагая, что у Всевышнего ему будет проще и спросить милосердия, чем у акрского рубаки. Он сможет забрать тебя к себе после того, как я с тобой покончу». Пит оглядел его с головы до ног. «Если он захочет возиться с тем, что останется». «Не, мистер Пит, вот ян-то некрасиво. Ты злоупотребляешь моим гостеприимством». Визгун вроде бы сердился, но как-то весело. Похоже, ситуация ему нравилась. «Мы же не паримся, что вы нас достаете?» Пит улыбнулся и направился к двери. Осторожно спустился вниз по лестнице, не наступая на прогнившие ступени. Вышел в холодный, зловонный воздух проулка. К следующему дню он рассчитывал заполучить нарисованное полицейским художником изображение Эрнеста Полмрея и показать рисунок в борделях Дэвил Сакер. Когда он прибыл домой, Шарлотта его уже ждала. Красивая, с сияющим лицом и мягкими пушистыми волосами, расточая сладкий аромат духов. Она крепко прижалась к нему, бурля энергией. «Где ты была?» — спросил Томас, обнимая жену. «Только повидалась с Эмили». Она вроде бы говорила о пустячке, но он прекрасно знал, зачем она туда ездила. Шарлотта легонько поцеловала его и отстранилась. «Ты замерз. Присядь и согрейся. Грейс подаст обед через полчаса. Твое пальто выглядит таким грязным. Где ты бродил?» «По Дэвил Сакер», — сухо ответил Пит, снимая башмаки и шевеля пальцами. Откинулся на спинку кресла, протянул ноги к огню. Шарлотта подала ему шлепанцы. «Узнал что-нибудь?» «Нет», — солгал он. Если на то пошло, ничего определенного он и впрямь не узнал. На ее лице отразилось сочувствие. «Как жаль!» Но тут же она просияла, словно в этот самый момент ее осенила блестящая идея. «Может, заходить следует с другой стороны?» Против воли у него вырвалось. «С какой еще другой стороны?» И он тут разозлился на себя за ротозейство. Шарлотта ответила без запинки. «Со стороны женщин Макса? Убийства эти совершены в ярости». Томас кисло улыбнулся. «Кто бы спорил?» Но, сидя в собственном безопасном доме, что она могла знать об этом? А вот он видел трупы. «Тебе надо бы поискать того, у кого загублена жизнь», — продолжила она. «Если Макс соблазнил какую-то женщину, а потом ее муж об этом узнал, и он мог люто возненавидеть его и убить так варварски не только Макса, но и других, имеющих какое-то отношение к ее бесчестию». «И как он мог это выяснить?» — спросил Пит. «Если она вознамерилась играть в полицейского, пусть отвечает на все трудные вопросы, которые обязательно задаст ему Этельстан».